Тяжелая, налитая кровью кисть внезапно дернулась. Раскаленный воздух обжег глаза. Юрий закричал от боли, закрывая лицо руками. Когда же он вновь смог видеть, краснолицего уже не было. Лишь у стены расплывались легкие клочья серого тумана. Орловский присел на койку, массируя ноющие виски. В нечисть он не верил, но заклинания, кажется, действовали. Во всяком случае, этого упыря удалось отпугнуть. Жаль, не отпугнешь серебристый ТБ-3, наверняка уже готовый к взлету. Но краснолицый верил в это, и не только он. Но это такое невероятно, невозможно. «Юрий! Юрий, ты слышишь? Почему не отвечаешь?» Голос донесся откуда-то издалека, еле слышно. Орловский вскочил, тут же вспомнил. Голос племени. «Крапивин!» «Андрей, я слышу, говори!» Он произнес это вслух, а затем еще раз про себя. «Юрий, мы не договорились, я ухожу. Они поднимают самолеты. Прощай!» «Андрей, Анх!» Орловский бросился к двери, распахнул ее, выбежал наружу. «Значит, все. Иванов настоял на своем, и тхары обречены. Орфей не остановил резню». Вокруг царила суета. Слышались резкие команды, мелькали шинели, где-то ревели моторы. Над штабным домиком взвилась ввысь красная ракета. «Товарищ майор! Тревога! Скорее!» Кто-то потянул за рукав. Орловский, ничего не соображая, побежал вслед за командирами, поправлявшими на ходу незастегнутые шинели. Его впихнули в траншею, в ноздри ударил запах сырой, потревоженной земли и свежей хвои. Кажется, началось. Вновь взлетела ракета, на этот раз зеленая. Прозвучали неразборчивые слова команды. Бойцы ощетились винтовками с примкнутыми штыками. Новая ракета. И где-то совсем близко прогремел первый залп. Снаряды задели лишь опушку, снеся несколько елей и подняв в воздух черные фонтаны земли. Один взрыв пришелся по минному полю, и оно вспыхнуло с желтыми невысокими фонтанчиками. Третий залп, четвертый. Над деревьями росли уродливые черные грибы. Где-то уже горело. Юрий закусил до боли губу, чувствуя, что не может даже закрыть глаза. Ничего не сделать. Ничего. Новые залпы. Но вот сквозь уже привычный гул прорезался бас невиданной силы. Земля задрожала, красноармейцы радостно закричали, указывая куда-то назад. Орловский понял. Это заговорили 203. Над зелеными кронами слался дым. Где-то там кричали женщины, забиваясь в глубокие щели. Лейтенант запаса Крапивин посылал на позиции мальчиков с дробовиками и берданками, умеющих срубить дерево движением руки, но бессильных против чудовищного бога войны. Пушки гремели, земля стонала, и Юрий даже не услышал, как появились первые самолеты. ТБ-3 летели ровно, как будто на парад. Тройка, еще две, затем снова тройка. Шли спокойно, неторопливо, без всякого прикрытия, зная, что никто из обреченного леса не сможет им помешать. Юрий внезапно подумал, что все-таки попал на свою войну. Бессильный, с жалким револьвером, годным лишь на то, чтобы пустить пулю в лоб. Если бы он мог, то сжег бы этих убийц, привыкших расправляться с безоружными, если бы заклинания и вправду действовали. Смешно. Старые заклятия против несокрушимой стальной мощи. А если все же? Ведь иного шанса не будет. Господь отступился от своих грешных сыновей. Пусть же демоны тхаров помогут им. Спрятанную бумагу можно было не доставать. Юрий помнил заклинание наизусть. Хотя бы свод надежды. Надо представить себе свод. Нет, не так. Сначала Меви и Тхе. Знакомые 8 слов. Горг. Теперь свод. Кромный, охватывающий весь лес, поднимающийся высоко над ним, надежно запирающий убежище тхаров со всех сторон. Вы, тхарские чародеи тхармы, ничего не знали о современной авиации. Заклинание. Мвери. Он проговорил нужные слова громко, благо за разрывами снарядов никто не мог услышать. Вот и все. Осталось лишь молить того, кто забыл о погибающих. Вспышку он заметил сразу, но вначале не обратил внимания. Однако рядом с ней появилась еще одна, затем третья, пятая. Кажется... Да! Снаряды разрывались в воздухе. сгорали там, где была граница свода. Орловский затаил дыхание. Может, просто случайность? Дефект взрывателя, неверный прицел? Нет, это уже заметили другие, послышались удивленные крики. Действует? А самолеты где они? ТБ-3 были уже почти рядом. Первая тройка разворачивалась, заходя на боевой вираж. Еще минута, еще несколько секунд. И тут крайняя машина, та, что была ближе всего к лесу, исчезла, расплылась желтым пятном. Есть! Свод надежды не пускал серебристых убийц. Вторая машина исчезла почти одновременно. Затем третья, три безобразных желтых пятна над лесом. В траншеях стоял крик, удивленный, отчаянный. Юрию все еще не верилось. То, что не мог великий Фрод, чем не владели Кхелхрабр и Ранхай последний, стало оружием в руках ЗК Орловского. Вторая тройка попыталась уклониться в сторону, но не успела. Две машины сгинули в один миг, третья взмыла вверх, но все же задела свод. Желтое пятно расплылось высоко вверху. Остальные стали расходиться в разные стороны. Опытные пилоты уже что-то поняли, хотя узнать правду им едва ли удастся. О чем они подумали? О зенитках? О крупнокалиберных пулеметах? ТБ-3 перестраивались на ходу. Вместо погибших заняли новые. Теперь бомбардировщики заходили с противоположной стороны. Только когда сгорела восьмая машина, кто-то в воздухе или на земле понял, что легкой победы не будет. Уцелевшие повернули назад, их строй был так же ровен, они не сдались, они были готовы вернуться. Юрий перевел дыхание. Получилось. Он смог остановить бойню. Он отомстил. За всех. За отца, за брата, за учителя, за друзей. Рука скользнула к голенищу. Если краснолицый прав, скоро кое-кто пожалеет, что ЗК Орловского заставили разбирать рукопись замученного ими старого тхара. Горячий ветер. Огненное облако пойдет на столицу. Не уйти никому. Разве что усатый успеет спрятаться в подземный бункер. Ну и землю можно вмять, расплющив укрытие в лепешку. И тут только Юрий понял. Столица. Сотни тысяч, миллионы, виновные и безвинные. Огонь не разбирает. Он просто сжигает, превращая людей в черные огарки. Значит, война. Орфей уже не усмиряет безумцев. Он несет смерть. Он карает. Юрий вытер пот со лба. Кажется, он сам стал безумцем. Хуже. Убийцей. Те, кто были в самолетах, превратились в желтый дым. Наверняка погиб командир, погиб флагштурман. Капитан Четвертаков, просившийся не отзываться о его части, плохо. Их уже не вернуть. Убийцы ведали, что творили, но кто дал право ему, Орфею, судить? Кто дал право карать? Куда-то бежали солдаты, надрывали глотки ошалелые командиры, а Юрий, швырнув на землю ненужный револьвер, не спеша шел вдоль опустевшей траншеи. Радости не было, только страшная усталость. Вспомнилось лицо святого на фамильной иконе. Георгий не гордился победой. Может, просто не оставалось сил, а может, каппадокийский сотник понял, что убивать и ненавидеть тоже грех. Почему тогда загорелась свеча? Впрочем, стоит ли мудрствовать? Возможно, просто для того, чтобы он вспомнил в этот страшный час маленький огонек, отражающийся в потемневшем серебряном окладе. «Товарищ майор, сюда нельзя!» Их было двое. Молодые, порядком испуганные бойцы, державшие винтовки неумело наперекосяк. Юрий очнулся. Хорошо бы успеть уйти подальше, пока вокруг паника. «Мне надо пройти, товарищ». Он достал бордовую книжечку и показал караульным. Те растерянно переглянулись. «Не положено, товарищ майор. Мы лучше лейтенанта покличем». Лейтенант оказался таким же молодым, растерянным, вдобавок смертельно побледневшим при виде удостоверения. «Вы, товарищи бойцы, вы что, не видите, кто перед вами?» «Не надо, лейтенант». Орловский шагнул вперед, оказавшись как раз между бойцами. Секунда, и крепкие руки сжали запястье. «Маску, живо!» Голос лейтенанта стал совсем другим, жестким, решительным. Юрий успел лишь оценить этот маскарад, когда один из бойцов достал что-то из-за спины. Обошло горло, в мозг словно вонзились тысячи острых иголок. И Орловский провалился в бездонную гулкую тьму. Единственное, что он еще ощущал, это время. Бесконечное, бездонное. Не было ни страха, ни надежды, лишь молчаливая покорность этой всевластной вечной ночи. «Еще минуту!» По векам резанул свет, что-то острое укололо в предплечье. «Пришел в себя!» «Хорошо!» Второй голос показался знакомым. «Оставьте нас!» Безразличие уходило, сменившись болью. Ныло все тело, ломило правую руку. Бьющий в глаза свет казался невыносимо ярким. «Юрий Петрович, вы меня слышите?» «Свет, уберите!» Губы с трудом шевельнулись, но сознание уже возвращалось. Орловский понимал, что лежит на чем-то жестком, где-то рядом горит фонарь. Воздух был сырым и одновременно затхлым. Глазам стало легче. Орловский с трудом разлепил веки. Фонарь, низкие деревянные нары, сырой камень вокруг. Рядом с ним сидел человек в широком плаще. Капюшон закрывал лицо. Вдобавок фонарь был установлен так, что неизвестный оставался в густой тени. Впрочем, голос выдавал того, кто когда-то называл себя Агасфером, а теперь предпочитал скромную фамилию Иванов. «Ну что, пришли в себя?» «Вполне». Юрий сдержал стон и попытался встать. Ноги не держали, и он поспешил присесть обратно на нары. Пальцы скользнули по предплечью, ощутили вспухшие следы уколов, затем коснулись многодневной щетины на щеке. «У нас мало времени, Юрий Петрович. Сейчас вы сообщите мне великое заклинание. Врач уверяет, что с памятью у вас все в порядке. А я верю нашей советской медицине. Итак?» Орловский молчал. «Отрицать, спорить? Зачем?» «Вы еще не поняли, что запираться не имеет ни малейшего смысла. Товарищ Волков подробно обрисовал ситуацию, но вы, похоже, ему не поверили». На миг мелькнуло удивление. «Значит, краснолицы все-таки с ними. Его визит просто игра? Или упыря тоже сунули в это подземелье и накачали уколами?» «Буду краток. У нас есть средства заставить вас говорить. Живого или в каком-либо другом виде. Дабы вы, Юрий Петрович, не думали, что с вами блефуют, кое-что напомню. Мы в Итхе могли знать два человека. Вы и Андрей Крапивин. Список заклинаний найден именно у вас. Тот, кто прочитал его, действовал извне. Вывод?» Орловский решил не отвечать. «Верно. Список надо было уничтожить. Ничего, пусть говорит. У него будет время немного собраться с силами. Есть еще две возможности. Первая. Наш общий знакомый с саперными петлицами. Но он не может произнести имя Вейтхе. Почему? Разъяснять долго, так что поверьте на слово. И второе. Лейтенант запаса Крапивин послал своего разведчика, чтобы тот прочитал заклинание, находясь на линии окопов. И снова, увы. Вас не удивляло, что ни Фроуд, ни его сыновья не использовали магию? Скажу по секрету. Великое заклинание мог прочитать лишь человек. И этот человек — вы. Человек? Да, тхары уверены, что они не люди. Интересно все же, чем они прогневили высокое небо? Мои условия. Вы называете ключ, вам уменьшают срок и возвращают в камеру, где вы сможете дописать книгу о тхарском эпосе. Между прочим, скоро амнистия по поводу 20-летия октября. Подумайте. Естественно, мы не тронем ту, которую вы называете Никой. Из складок плаща на миг появилась фотография. Ника была снята на фоне чего-то южного. Беседка, пальмы. Разглядеть он не успел, снимок исчез. Не убедил? Интересно, за кого вы меня принимаете? Юрий попытался улыбнуться, но лишь скривился. Губа была разбита. Вас? За очень умного человека. Вы прекрасно понимаете, что все имеет свою цену. Лучше бы вы согласились сейчас, Юрий Петрович, ведь все равно придется договариваться. Что у них там еще? Пообещают новый приговор? Ну, как хотите. Тогда ставки меняются. Для начала взгляните. Рука в перчатке извлекла из-под плаща что-то небольшое, прямоугольное. Книга? Я придвину свет. Разглядывать не спешите. Орловский осторожно взял в руки картонный переплет. Чем они хотят его удивить? Фамилия автора была незнакома. Париж, 1937, свежая. Ну, что пишут эмигранты? Он небрежно раскрыл томик где-то посередине. Глаза пробежали по строчкам. Пальцы дрогнули. Все еще не веря, Юрий открыл первую страницу. Так и есть. Все-таки книга вышла. Его книга. А ведь он даже не верил, что когда-нибудь подержит ее в руках. «Смотрите, смотрите», — подбодрил тот, кто называл себя Ивановым. «Я лично читал, не отрывался». Вместо фамилии — псевдоним, изменилось и название. Темно-красные, словно пропитанные кровью буквы. «Обретенный ад». Чуть ниже — «СССР 30-е». Чужое название показалось безвкусным и претенциозным. Наверняка постарались издать поэффектнее, дабы привлечь внимание. И зря. Он ведь не писал агитку. Правильнее всего было назвать «Внутренняя политика СССР в первой половине 30-х годов». Конечно, такое наукообразие покажется слишком пресным.